Глава 27. Женские слезы. Предрассветная серая хмарь окутывала пристань, сплетаясь с влажным туманом над водой. Вокруг царил шум, как и вчера, но уже какой-то упорядоченный, чуть приглушенный, отдающий легкой тоской расставания. Казалось, весь Йолик собрался здесь, чтобы проводить молодого князя и его сторонников на землю орков. Да, не военный поход пока. Но северяне привыкли к тому, что каждое прощание может стать последним, что море таит в себе опасности, а мужчины горячи и способны ввязаться в бой в любой момент. Ари прижалась к своему мужу, крепко обвив его талию, рассеянно рисуя пальцами замысловатые узоры на спине. Князь, чуть улыбаясь, уткнулся в душистую черноволосую макушку, вдыхая запах знойного июльского луга, так любимый им. Они уже долго так стояли. Сейчас нечего было стесняться. Вся пристань была забита обнимающимися парами, детьми, прыгающими на руки к отцам, да старушками, целующими в лоб своих сыновей. «Слушай, Сехьорда, хорошо?» Арн отстранился, заглядывая в черные глаза. Ари только фыркнула возмущенно. «Я уже не маленькая. Зачем мне эта бородатая нянька, Арни? К тому же он меня терпеть не может. Слушайся». «Может и не может. А ты его не провоцируй. Зачем вчера его шовинистом обозвала? Он и слова такого раньше не знал, бедный. Хьорд за тебя жизнь отдаст. Глазом не моргнет. Это главное». Ари рассмеялась, прижимаясь к нему еще сильнее. «У вас, конугов, всегда так. Как жизнь отдать, пожалуйста, а как вежливым неделю походить, немыслимо и не проси». Арн улыбнулся, щурясь. «Возможно. Чем займешься?» Ари облизнула губы, кинув на него взбудораженный взгляд, и заговорила почти шепотом, растягивая губы в хитрой улыбке. «Я получила разрешение по новому закону о рабах с императорской печатью. Завтра отнесу в совет». Конук открыл на секунду рот от удивления, потом подозрительно нахмурился. «Когда ты, черт возьми, успела сходить к деду?» «Вчера, пока вы грузились». Ари беспечно улыбнулась ему. «Но ты не предупреждала». Девушка подмигнула насупленному мужу. «Предупреждала, конечно. Просто не тебя. Я ведь должна сказать конугу или Доне Ирме». «Я и сказала конугу. Кит заходил чай попить». Арн почувствовал, как по щекам прокатились желваки. «Он мне ничего не сказал ни о том, что ты уходила, ни о... Знаешь, меня ваши чаепития изрядно раздражают. Заходил он, видите ли. Я, значит, весь день грузился, а он с моей женой чаи распивал». «А разве кит обязан перед тобой отчитываться?» Ариадна встала на цыпочки и чмокнула мужа в подбородок. «Это глупо, Арн. Ты и сам прекрасно знаешь. Тебе не о чем беспокоиться». Конук дернул уголком рта, из-под лобья посмотрев на нее. «Да, он знает, что глупо. И, возможно, эти двое специально его злят. Игры у них такие». Но Арн только сейчас лишний раз убедился в правильности своего решения прихватить кита с собой. Так все-таки спокойнее. «На что тебе дал император добро?» — решил перевести он разговор. «На немедленное возвращение на землю детей и рабов, подвергающихся насилию». Арн даже скривился, будто лимон проглотил. «Детей хорошо, но вот насчет взрослых...» «Подожди меня, пожалуйста, с этим, ладно?» — начал он осторожно. Глаза девушки возмущенно сверкнули. «Это императорский указ. Совет обязан подчиниться. Ты же сам знаешь». «Да с детьми все понятно. А вот взрослые... Насилие еще нужно доказать, Ари. Это общественные сборы. Прилюдное обвинение в знати. Хьорду предлагаешь этим заниматься». Ари прикусила губу, нахмурившись. «Арн прав. Младший конук не захочет». Тихо ответила, чуть подумав. «Но ведь есть такие, про которых и доказывать не нужно. Старик Хитроу, например. Ты же сам к нему ездил неделю назад, после того, как к нам его рабыня Лили пришла, вся избитая. Он же садист просто, Арни». «Да, а еще у него 30 кораблей и половина земель во владении вокруг Йолика». Буркнул муж, раздраженно почесав лоб. Помолчал, глядя в направленные на него умоляющие черные глаза. «Ладно, неси указ на совет. Пока обсудят, как именно все сделать, как раз месяц и пройдет. И пусть лучше Хьорд выступает перед старейшинами. Он, конечно, повозмущается, но, думаю, согласится. Ари крепко обняла его, притягивая к себе. Жарко поцеловала приоткрытые, улыбающиеся губы. «О, Арни, ты у меня самый лучший! Самый-самый-самый!» Жалящие быстрые поцелуи градом посыпались на него. «Возвращайся скорее, любимый!» зашептала ему на ухо, покусывая мочку. Арн сгреб ее сильно, вжимая в себя, чувствуя жар, проникающий через одежду. Все разговоры, дела вылетели из головы, оставляя только опаляющие прикосновения, ощущение гибкого, податливого тела в его руках. Ее поцелуи горели на губах. Язык сплелся с его языком. Руки сами собой поползли по спине, комкая раздражающее платье, мешающее коснуться, дотронуться до кожи. Ари отстранилась, тяжело дыша, останавливая грубые ладони, задирающие юбку. «Мы на пристани!» пробормотала, будто извиняясь. Арн тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Черт! Как с ней легко забыться! Как легко!» Посмотрел в черные глаза с расширенными зрачками. Взгляд Ари, темный, как самые сокровенные желания, бездонный, сверкающий, заставлял больно сжиматься сердце в груди, пропуская удары. С каждым днем только хуже. Наверное, даже хорошо, что они расстаются сейчас. Должно наступить пресыщение. Должно. Но оно не приходит. Нельзя же всегда вот так. Это мешает. Мне пора. Тихо сказал, гладя девушку по щеке. Вдруг послышались какие-то крики. Звук хлесткой пощечины разлетелся звонким эхом, нарушая монотонное бурление толпы прощающихся. Арн резко повернул голову, заинтересованный, и увидел кита, держащегося за щеку и прожигающего недобрым взглядом рассвирепевшую Ингу. «Да пошел ты, ублюдок!» Донеслись выплюнутые в лицо брату слова. Девушка сказала что-то еще, но уже было не разобрать. Все вокруг замолчали, увлеченно наблюдая за разыгравшейся сценой. Крутанулась на каблуках и стремительно исчезла в расступающейся перед ней толпе. Внутри Арна все похолодело. Что, черт возьми, происходит? «Кит!» — крикнул громко, подзывая парня к себе. Тот медленно побрел к брату, потирая покрасневшую щеку. На лице младшего конуга играла безбашенная улыбка. Он явно не был огорчен произошедшим. «Что за представление?» Голос Арна звенел от раздражения. Нервы натянулись в ожидании ответа. Они не должны сейчас ссориться. Только не перед отплытием. Кит ухмыльнулся, лениво, покошачьи растягивая губы. «Все в порядке, братец. Просто только что бросил твою наложницу». Арн сглотнул, сверля счастливую рожу Китона, пасмурной лазурью в глазах. «Какого черта именно сейчас? Приехал бы и сказал все, что хочешь». «Это нечестно по отношению к девушке, Арни», — пропел Кит, искренне не понимая, что он сделал не так. «Да и вообще, какая князю разница? Она бы еще ждала меня месяц, надеялась на что-то. А так, пока мы плавать будем, Инга себе другого спокойно найдет и время не потеряет. Ты-то, я подозреваю, не будешь ей запрещать?» «Ну да, о ее времени ты беспокоился, а не о том, что она тебе будет мозг выносить». Конук страдальчески вздохнул и отвернулся от Китона, давая понять, что разговор окончен. Посмотрел туда, где минуту назад скрылась разъяренная фигурка в голубом платье, свирепо махнув напоследок льняной косой. «Это нехорошо. Очень нехорошо». Перевел взгляд на улыбающуюся жену, глядящую на него с доверчивым восхищением. Захотелось провалиться под землю. «Это все очень плохо. Может быть, сейчас? Сказать пока не поздно». Кадык нервно дернулся и в горле пересохло. «Ария?» Получилось сипло. Слова застряли в горле, больно царапая. Им отплывать через несколько минут. Немыслимо. Уставилась своими черными распахнутыми глазищами, хоть бы не смотрела так. «Ари?» «Я тоже буду скучать, любимый», пробормотала девушка, улыбнувшись, и уткнулась носом ему в грудь, лоснясь, как котенок. Арн поморщился. Скучать — это, конечно, замечательно, но вообще-то он не о том. Набрал в легкие побольше воздуха и с шумом выпустил обратно. Нет, он не может сейчас, вот так, на пристани, при всех. «Арий, послушай», — зашептал жарко вместо признания, поднимая за подбородок ее лицо. «Я люблю тебя, правда, сильно. Понимаешь, я всегда тебя любил. Только тебя мне никто не нужен был больше». «Ну уж всегда, конук». Ариадна чуть хрипло рассмеялась, запрокидывая голову. «Ты же ненавидел меня раньше. Забыл. Даже тогда, когда зашел в мою комнату той ночью за чертовым мылом. Я видела это в твоих глазах. Смесь нахальства и презрения». «Это не так». Взгляд князя лихорадочно блестел. Он хотел, чтобы она поняла. «Меня всегда трясло, когда ты была рядом. Да, правда, я думал, это презрение, как ты говоришь, так глупо. Я был глуп». Он зарылся в ее волосы, жадно вдыхая. Речь становилась все сумбурнее, смешивалась с его дыханием. «Я всегда ловил твой взгляд. Ты рядом, и только это имело значение. Я чувствовала его всегда. Ты отворачивалась, а мне казалось, будто крадешь у меня что-то. Это злило. Хотелось сделать что-нибудь, чтобы ты опять посмотрела. Сказать какую-нибудь гадость, задеть, всегда срабатывало. Ты поворачивалась, гневно сверкала черными глазами и смотрела опять. И становилось так жарко, правильно. Просто дурацкие игры, Ари. Ты моя. Я привязал бы тебя к себе, приклеил, чтобы каждое мгновение чувствовать это. Твой взгляд. Арн!» Ари гладила его по щеке, хмурясь, не понимая, чем вдруг вызвано это лихорадочное возбуждение, скачущее в его глазах. «Подожди, дай договорю. Я бы никогда, никогда, находясь в здравом рассудке, не сделал бы...» Арн замялся, не зная, как сказать. Голос чуть дрогнул. «Не расстроил бы тебя. Я предан тебе. И я прошу одного». Жесткие пальцы очертили овал лица, и он облизнул пересохшие губы. «Не предавай меня своим недоверием, сомнениями. Ты должна слушать меня, только меня, что бы ни случилось. Я буду часто уезжать и не всегда смогу брать тебя с собой. Я должен быть уверен, что ты ждешь меня, что бы ни случилось, что ничто не способно это изменить. Для меня это важно. Знать, что ты всегда со мной, веришь мне. Пожалуйста». «Ар, ну что ты?» Девушка обняла его крепко, целуя в уголок губ. «Я даже кольцо это чертово одела, чтобы ты не сомневался. Теперь я и уйти не смогу. Из-за обиды или из-за ссоры я всегда буду ждать тебя, мой варвар. Обещаю». Конук криво улыбнулся, целуя жену. Послышались голоса с корабля, зовущие его. Рядом оказался Хьорд, громко кашлянул, привлекая к себе внимание. Князь повернулся к нему, похлопал по плечу. «До встречи, брат». Они обнялись. «У Ариадны есть к тебе просьба по поводу совета. Ты уж пойди навстречу». Подмигнул жене, кинув на нее прощальный взгляд. Та, благодарная, что он не забыл, тепло улыбнулась мужу. Арн взял Хьорда под руку, чуть отводя в сторону. «И еще одна просьба. От меня лично». Тихо зашептал ему на ухо. «Отправь Ингу сегодня же вечером служить в Кадму. Или еще куда подальше, понял? Можешь даже предлогов не придумывать. И передай ей, что если она откроет свой розовый ротик, там перебывает половина моих гвардейцев». «А что она такого может сказать?» Хьорд удивленно посмотрел на брата, пребывая в полном неведении, как и Кит, что произошло между князем и его наложницей. «Приплывем, расскажу. Пока просто сделай это, как я говорю. Хорошо?» «Ладно, брат. Кадм так Кадм». Ари зашла в столовую для слуг, решив поужинать с Донной Ирмой. Хьорд был занят, организовывая отъезд Инги, а больше в замке никого не осталось. Да и принимать пищу вместе с разобиженным младшим конугом, которому она пару часов назад сообщила, что ему придется выступать на совете с новым указом о рабах, казалось не лучшей идеей. Как бы картошка от его тяжелого взгляда в горле не застряла. В большой светлой комнате с белеными стенами было уютно и тепло. Камин, разожженный в промозглый вечер, весело потрескивал. В воздухе парил аромат сдобных булочек с корицей, поджаренного мяса и душистого травяного чая. Простые добротно сколоченные скамьи, покрытые темной морилкой, уже опустели. Большинство слуг поужинало и отправилось по своим делам. Лишь Донна Ирма с Альмой пили дымящийся травяной отвар из пузатых глиняных кружек, заедая его яблочным пирогом. Да чуть подальше сидели Инга с Лизи, поставив перед собой бутылку с горькой настойкой. Женщины повернулись, устремив взоры на вошедшую княжну. Разговоры на секунду стихли. «Я с вами чай попью». Ари улыбнулась и присела рядом с Донной Ирмой, потянувшись за куском пирога. «Может, что покрепче, княжна?» Инга повернулась к ней, уставившись заплаканными, остекленевшими глазами. «Уеду я через часик. Больше уж и не свидимся, наверное. Не подпустит он меня. Или вам с наложницами да служанками не досуг?» «Нет, конечно. О чем ты говоришь?» Возмутилась Ари, но с сомнением уставилась на горькую полынную настойку, которой можно было костры разводить. Альма, проследив за взглядом хозяйки, усмехнулась и хлопнула в ладоши. «А давайте, девочки, лучше венца достанем, можжевелового. У меня как раз с позапрошлого урожая одна бутылочка припрятана. Чудесный был год!» Не дожидаясь согласия, она подскочила с места и начала рыться в большом старинном серванте в углу. Ари подсела к Инге, сочувственно глядя на расстроенную девушку. Ирма перенесла к ним на стол пирог, быстро нарезала тарелку сыра и фруктов. Все уселись кружком, Альма разлила душистое вино по бокалам и торжественно провозгласила первый тост. «Ну, Инга, за тебя! Даст великий ворон, еще свидимся!» И выпила залпом, будто это самогон, а не одно из лучших вин в империи. «Не бывать этому, девоньки!» Инга покачала головой, шатнувшись чуть больше, чем нужно. «Уж не знаю, как там великий ворон, а наш местный точно не допустит, чтобы я одну землю с княжной топтала. А я тут при чем?» Арина хмурилась, не понимая. «Тебя же из-за кита отсылают. Разве нет?» «Кита!» Инга рассмеялась глухо, запрокидывая голову. Речь ее, пьяная, от правильной скатывалась к простонародной. «Да он уж поди и забыл про меня. Что ему девка влюбленная? Думаешь, ему стыдно мне в глаза смотреть, что попользовался и бросил? Как же, да года не пройдет, как у конуга тут весь замок таких ходить будет. И начнет, как приедет, с тебя, Лизи, да? Видела, как ты ему ужин давеча носила, даже платье получше одела». Повернулась к подруге, моментально покрасневшей, так что лицо слилось с морковными волосами. Инга хмыкнула и взяла кусок сыра, начав задумчиво жевать. «Что ж теперь, всех отсылать, что ли? Так и служанок не напасешься», — продолжила тихо, сверкнув глазами. «Ты не служанка. Ты...» Ари сглотнула, все еще не в состоянии произнести это слово, ни по отношению к Ирме, ни тем более к Инге, молодой, красивой, чувственной женщины, наложнице ее мужа. Дикость какая! «Наложница», — помогла ей блондинка, сощурившись. «Коробит тебя, да, княжна? Но вам волноваться не о чем. Вы же у нас особенная, не то что я. А чем я хуже, собственно, чем? Тем, что у меня дед не император. А вы-то ведь не такая уж и красавица, тощая да длинная. Ветер подует, переломитесь, кожа темная, будто год в поле не разгибалась, другой мужик бы и не взглянул». Ари опешила, с удивлением смотря в загорающиеся ненавистью серые глаза. «Инга?» Ирма привстала и хлопнула ладонью по столу. «Нет уж, я все скажу. Благо, больше не свидимся. Почему? Почему меня как куклу на потребу брату, который тоже поигрался, да выкинул? А ее и пальцем трогать не смей!» Инга подскочила, срываясь на крик, и по лицу потекли беспомощные злые слезы. «Я подстилка для них бесправная. А эта девчонка, и лето знойное, и змейка любимая, и полынью пахнет, и солнышко июльское. Да что он только не несет, когда трахается, точно в бреду. А трахает-то, как девки, будто королеву завалил, не иначе. А чем я хуже? Чем? Откуда ты знаешь?» Вдруг послышался морозный голос. На побелевшем лице Ариадны сверкали черные глаза. «Откуда ты знаешь, как он меня называет?» Все ошеломленно застыли. «Так это сейчас она не про кита, что ли?» «Ой-ё!» — тихо протянула Альма, пихнув Ирму в бок. Инга испуганно уставилась на княжну, трезвея. «Убьет ведь чертов ворон! Как пить дать, убьет!» «Отвечай! Быстро!» Теперь Ариадна совсем не походила на юную нежную девушку. Тон ее жесткий царапал кожу, больно впиваясь тысячи иголок. Недобрый взгляд высверливал дыру в опешившей наложнице. Инга поежилась, сжалась, будто пытаясь защититься, но вдруг что-то щелкнуло в ней. Терпеть такое от ненавистной девчонки? Ну уж нет. Я тебе не служанка, земная сучка. Я не дочь рабыни. А потом сбегу в горы, и не достанет он меня. Девушка расплылась в наглой улыбке, расправляя плечи и медленно садясь на скамью. Да было дело, княжна. Протянула, делая глоток. Муж твой не в себе был. Поигрались мы с ним немного. Он меня по пьяни, как тебя называл. Нравится ему так, наверное. Вот и наслушалась. Ты думаешь, кто меня отсылает сейчас? Это не младший конук, это князь. Боялся, что узнаешь, что у него рыльца в пушку. Вот так, моя милая. Любовь любовью, а мужики они все одинаковые. Не может быть! Этого просто не может быть! Не может! Ариза шептала еле слышно, до белых костяшек сжимая пальцы. Почему не может? Хочешь, клятву дам, магическую, что правда? Расхохоталась ей в лицо Инга. Княжна посмотрела на нее отрешенным взглядом. Правда. Медленно встала и вышла из комнаты. Младший конук всегда сам готовил своего огромного вороного коня. Ему нравился запах выделанной кожи, исходящей от амуниции. То, как фыркает Орза довольно, получив морковку, прядает ушами, слушая ласковые увещевания своего хозяина, тихие, блаженные минуты перед скачкой. Еще и в ночь придется выезжать, чтобы проводить Ингу. Только утром вернется. Вон и три гвардейца, которые поедут с ними, косятся недовольно. Время спать, а не в дорогу собираться. И что за спешка? Арна не понять. Но он пообещал брату. Теперь уж ничего не поделаешь. Хьорт, мне нужно на землю. Сейчас. Ари подкралась незаметно сзади и положила тонкие холодные пальцы ему на плечо. Это было так неожиданно, что молодой человек вздрогнул, уронив подпругу. На землю? Зачем? Когда вернешься? Он нагнулся, раздосадованный, потом поднял глаза на юную княжну и нахмурился. «Что-то случилось?» — спросил вкрадчиво, вглядываясь в непривычно бледное лицо с влажными, болезненно блестящими глазами. «Нет, все хорошо». Девушка натянуто улыбнулась, заламывая тонкие руки в нервном жесте. «Ну, я пойду?» «Иди, конечно». Хьорт пожал плечами. У него не было причин отказывать. «Вернешься когда?» «Не знаю. Завтра». «Смотри, завтра совет в обед. Не опаздывай. Я один там краснеть не собираюсь». Он опять сдвинул брови в разлет, внимательно изучая ее лазурными глазами. Нервная какая-то, губы искусаны чуть не до крови, плечи дрожат словно от холода, но в конюшне тепло, даже жарко. «Спасибо, Хьорт, ты хороший». Девушка слабо улыбнулась ему, легонько проводя рукой по закатанному рукаву рубашки. Он рассмеялся удивленно. «Я? Благодарю, конечно. Но от тебя, землянка, не ожидал». Ари кивнула только, задумчиво посмотрев. Воздух задрожал вокруг тонкой фигуры, но ничего не произошло. Девушка нахмурилась, растерянно оглянулась, закрыла глаза, наморщив лоб, и опять осталась стоять перед ним. «Черт, это кольцо! Я не могу, злясь!» — пробурчала себе под нос. «Ты злишься? Злишься на Арна? Да что случилось-то?» Хьорт подобрался, весь шагнув к ней. Этого только не хватало. И суток не прошло, как корабль отплыл, а она уже хочет сбежать. Что он брату скажет? Арн его убьет. «Ничего, не обращай внимания». Княжна отмахнулась от него, развернулась и пулей выскочила из конюшни. «Ариадна, погоди!» Но ее уже не было. Хьорт постоял секунду, потом пожал плечами и продолжил седлать лошадь. В конце концов, что уж такого страшного могло произойти? А уйти она все равно не может. Он успокаивать расстроенных барышень не нанимался. Ари выбежала на улицу и, поняв, что Хьорт не пошел за ней, побрела в сторону луга, не разбирая дороги. Влажная трава местами доходила почти до бедер, сбивая тяжелый шаг, оседая росой на длинных юбках. Солнце зашло за горизонт. Лишь кроваво-красная полоса виднелась у самой земли, окрашивая гнетущим фиолетом свинцовые облака, подсвечивая бордовыми густыми лучами одинокие обветренные скалы, обступающие замок. Суровая северная природа. И почему она казалась ей когда-то красивой? Здесь же все смерть, тлен. Так давит, давит на грудь, что не вздохнуть. Воздух холодный, влажный, раздирает горло, ноздри, болью вливается в легкие. Темное грозное море шумит, разбиваясь о скалистый берег, как все, во что она верила. Она ведь верила ему. Так верила. А он? Все эти слова на пристани имели лишь одну цель – удержать ее, привязать к себе. Лишь страх, что все раскроется, гнал, заставлял Арна наговорить ей всю эту чушь. Это не были слова любви, они были о предательстве его, о малодушии. Вспомнила, как в лазурных глазах мелькнул животный испуг, когда кит сказал, что бросил Ингу. Такой мимолетный, она и не поняла тогда, что это значит. Думала, показалось. Трус. Он просто трус. Жалкий. И не уйти теперь. Смахнула нервным движением каплю дождя щеки. Или эта слеза была? Не понять. Природа будто скорбела вместе с ней, выплескивая злость. Вдали сверкнула молния. Порыв ледяного ветра бросил волосы на глаза. Девушка откинула черные пряди, чертыхнувшись, забредая все дальше от замка. Громыхнула совсем рядом. Но, казалось, это просто сердце скакнуло сильнее в груди, когда в голове промелькнуло очередное отравленное воспоминание. «Ариадна! Ариадна, стой!» — послышались окрики, пока еще далекие, заглушаемые разбушевавшейся природой. Княжна обернулась и увидела две стремительно приближающиеся фигуры. Прищурилась, вглядываясь, Хьорд и Альма. Похоже, донесла уже младшему конугу, что случилось, а теперь тот беспокоится, как перед братом отчитываться. «Не хочу», — застучала в мозгу. «Не хочу тут быть, ждать его, словно привязанная, верная собачонка, когда все вокруг будут знать, что произошло. Как унизительно! Стыдно!» Она огляделась вокруг, лихорадочно ища выход. «Бежать некуда. Да куда тут убежишь? Поле, скалы, обрыв над бушующим морем. Обрыв. Я могу переместиться, если будет угроза жизни». Ари улыбнулась сама себе. «Не будет, по-твоему, конук». И побежала навстречу звуку разбивающихся волн. Все ближе. Они как будто уже смыкались над ее головой. «Стой, дура, куда?» В голосе Хьорда послышалась паника, когда он понял, в какую сторону она бежит. «Ты разобьешься!» Ари оглянулась на него, добежав. Послала издевательский воздушный поцелуй. «Не успеешь». Взглянула вниз, невольно отступив. Туда, где белая пена вздымалась, лаская острые скалы, и с грохотом разбивалась о каменную стену. Как высоко! Страшно! Если не получится, стой! Совсем близко уже. Нужно сейчас. Один шаг. Господи, помоги! И представила дом, делая шаг вперед.